За время моих недавних приключений жизнь тоже не стояла на месте. Купец Фурт продолжал вести успешный бизнес с Гробальтами по отлаженной мною схеме, которая все же отличалась от канона «утром деньги, вечером стулья». У нас же выходило наоборот. Вечером он загонял в склад несколько телег с продуктами и товаром, заказанным накануне, и оставлял на ночь. А утром находил телеги пустыми, с мешочком драгоценных камней, золотых слитков и списком заказов на следующий раз. Я строго-настрого запретил ему лезть туда ночью и любопытствовать, кто эти загадочные покупатели. Он мужик понятливый, куда не надо нос совать не станет. Кикибот с Ритольдой временами наведываются в подземелье своего клана. Ключи и кристаллы у них имеются, а заряженными накопителями я их обеспечил. Они говорят, что благодаря мне клан стал жить гораздо лучше. Меню стало сытнее и разнообразнее. Появилось множество бытовых мелочей, нужных в хозяйстве, и по гораздо меньшей цене. Моя скромная персона пользуется у них большим уважением, а за передаваемые им заряженные кристаллы-накопители мастера клана изготавливают ключи-кристаллы. Так что моя коллекция портальных камней постепенно пополняется. Тамошние коротышки потихоньку выполняют мой заказ. Сейчас я воспользовался одним из таких камней и вышел из портала на берегу широкой полноводной реки. Вверх и вниз по ней направлялись рыбацкие байды, грибные остроносые галеры, небольшие парусные суда и широкие купеческие ладьи. Между ними шныряли бесчисленные мелкие лодки различных форм и расцветок. Окружал меня редкий, почти полностью вырубленный лес, что означало только одно — близкое присутствие огромного количества людей. Лигах в двух выше по течению виднелся большой арочный мост из белого камня, по которому сплошным потоком двигались телеги, кареты, всадники и пеший люд. На той стороне расположился громадный, по меркам этого мира, город. С высокими, крепкими стенами, сложенными из какого-то белого камня, и красивыми, величественными башнями. В нем проживало не меньше 100 тысяч человек, а может и все 200. Этот берег тоже застроен и довольно плотно. Большие, красивые поместья аристократов, богатых купцов и состоятельных горожан раскинулись в обе стороны от моста, вдоль аккуратной набережной, мощенной цветными плитками. К мосту подходит широкий торговый тракт, протянувшийся через все королевство, с севера от ледяных пустошей на юг, к теплому побережью. Увиденное впечатляло, что вовсе не удивительно. Так и должна выглядеть Далисса, столица одного из сильнейших в Легоре государств. Главный город королевства Далисиан. Именно здесь я планирую развернуть свою деятельность на всю катушку, но немного позже. Сейчас нужно разыскать ту жуткую демоническую тварь, о которой рассказывал призрак убитого мною разбойника Миркали по прозвищу Сикач. У этой сущности есть кое-что очень нужное мне — рукоять некроманского жезла. Демону придется с ней расстаться, чтобы он там себе не думал. Вот только найти его в этом городе будет совсем непросто. Протолкавшись по мосту и заплатив на воротах городской сбор, вместе с разношерстной толпой влился в широкие столичные улицы. Я заранее поспрашивал у знакомых и имел представление, куда лучше всего податься. Дойдя до малой базарной площади, повернул в неширокую, но чистую улицу. Миновал добротные, выкрашенные в нежно-голубой цвет трехэтажные здания гильдии пекарей. «Сразу видно, дела у местных хлебопеков идут неплохо», — подумал я, шагая дальше по улице и вертя головой. «Где-то тут он и должен быть, судя по рассказам». «О, да вот же!» Остановился около невысокой резной ограды с ажурными воротами, на которых красовалась вывеска «Пансион мадам Ле Мерталь». Ниже была еще одна, попроще. «Комнаты, завтраки, обеды, ужины, полный пансион, тишина и уют». Меня встретила симпатичная, слегка полноватая женщина средних лет и, приветливо улыбнувшись, спросила, что интересует юного господина. «Мне нужна хорошая комната с полным пансионом, сроком, ну, скажем, на седмицу, но, возможно, еще задержусь». «Прекрасно, есть уютная светлая комната на втором этаже с большой и мягкой кроватью. Уборка и трехразовое питание включено в стоимость. Стирка, чистка и прочие услуги оговариваются отдельно, или можете обратиться к горничным. Стоит номер 5 серебряных далеров в сутки», — обворожительно улыбнулась хозяйка, продемонстрировав милые ямочки на пухленьких щечках. «Нехилые у них в столице ценники, однако», — прикинул я, вынимая кошель и отсчитывая монеты. «В Мейзере раза в два дешевле, не говоря про баронство». Комната оказалась очень хорошей, чистая, опрятная. Нежно-салатовые занавески на окне, застекленном, кстати, неплохим стеклом, которое весьма недешевое. Большая кровать с накрахмаленным свежим бельем, деревянный шкаф, стол и пара стульев. Все выглядело очень приличным, не считая цены. Следующие пару дней я провел на той самой торговой площади, где Миркали встретил Вир Кигера. Точнее, сущность, сожравшую его в подземной гробнице и принявшую теперь облик мага. С чего я вдруг решил, что непременно встречу и опознаю его в этой сутолоке среди шума и гамма средневекового цивилизованного рынка? В результате два дня шандабулу под хвост, натер пару внушительных мозолей, существенно уменьшил ресурс и увеличил пробег собственных сапог, а также неплохо натренировал наблюдательность и ловкость в поимке желающих облегчить мне жизнь, незаметно избавив от тяжелого кошеля. Даже пришла мысль воспользоваться заветами Шерлока Холмса — в розысках прибегнуть к помощи беспризорников и мелкого криминала. Но, подумав, решил, что не стоит, слишком опасно. Если мальчики сумеют найти нужного мне фигуранта и попытаются за ним проследить, то велик риск, что монстр их обнаружит. Тогда жизнь ребенка оборвется самым жутким образом, а мне не нужен такой грех на душу. Плюнул на бесполезное шатание по улицам и отправился обедать. Но сначала облазил все ближайшие развалины в надежде найти следы деятельности демона в виде иссохших трупов. В итоге перемазался сажей, едва не вступил в одну из бесчисленных кучек, наваленных там повсюду, и наткнулся на парочку пьяных оборванцев, собравшихся предаться большой и чистой любви. Сидя в трактире и запивая ягодным взваром уже третий пирожок с творогом и изюмом, наконец-то сообразил, какой же я тормоз. Он ведь живет в обличии мага, имя которого я знаю. Вир Кигер. Наверняка состоит в гильдии, там и адресок имеется. Расплатился, дал щедрые чаевые молодому кучерявому парню и узнал у него, где находится гильдия магов. Большое четырехэтажное здание, отделанное темно-серым с прожилками гранитом, располагалось на центральной городской площади, почти напротив королевского дворца. Выглядело оно, конечно, дорого-богато, но не кичливой вульгарной роскошью, а сдержанной, солидной и даже суровой красотой. Явно при строительстве не обошлось без магов земли, геомантов. Многочисленные окна сверкают хорошими, большими стеклами, что для этого мира огромная роскошь. Крыша покрыта медными листами, позеленевшими от времени, а под ней расположились великолепные, словно живые скульптуры, горгулей и виверн, безмолвно взирающих на город и снующих внизу людей. «Да, неплохо живут господа чародеи», — мелькнула мысль. На входе меня встретил сурового вида охранник, наверняка одаренный. Не увидев во мне дара, пренебрежительно скривил губы и поинтересовался, чего мне здесь нужно. «Получить кое-какую информацию, милейший», — приветливо улыбнулся я и незаметно сунул ему монету в 10 серебряных долларов. Тот ухмыльнулся в ответ и молча отошел в сторону, пропуская меня внутрь. Я довольно быстро нашел какого-то мелкого клерка-распорядителя, сидящего в просторном холле за небольшой тумбой, вроде стойки администратора, и собрался было заговорить с ним. Но в этот момент мимо нас, в сторону лестницы на второй этаж, важно шествовал худой, высокий, не первой молодости мужчина, в дорогих черных одеждах, с толстой золотой цепью и большим круглым амулетом на шее. Длинные тонкие пальцы унизаны массивными перстнями. Он лишь скользнул по мне надменным, презрительным взглядом и поморщился, словно увидел таракана. «А старичок-то типичная сволочь», — мгновенно пришла на ум подходящая цитата. Направляясь в столицу, чтобы не привлекать лишнего внимания, я оделся подобно небогатому дворянину. Вот теперь сполна испытывал на себе справедливость поговорки «встречают по одежке». Мой собеседник шустро выскочил из-за своей конторки и склонился в почтительном поклоне. «Позвольте приветствовать вас, магистр Риордан», — заискивающе произнес он. «Все уже собрались и ожидают в малом зале совета». Маг глянул на него, затем на меня, видимо, в надежде, что тоже начну кланяться, но не тут-то было. Он удивленно вскинул брови, затем нахмурился и, не проронив ни слова, пошел дальше. Я стоял с гордо выпрямленной спиной, нахально глядел ему вслед и думал, «Почему имя этого старого козла кажется мне знакомым? Где я мог его слышать?» Клерк тем временем вернулся за стойку и с важным видом спросил, «Чем могу помочь?» Я доходчиво пояснил суть вопроса. Суть он понял быстро, цену назвал еще быстрее. 3 золотых, и приходите завтра. 5, и вы сообщите мне его адрес через 2 часа. 6, уперся в меня взглядом средневековый коррупционер. Я кивнул, отдал ему 3 долларов задатка и пошел прогуляться по главной площади столицы, чтобы убить время. Когда получил у клерка клочок серой бумажки с адресом, невольно подумал, за такие деньги мог бы расщедриться и на гербовую. Рассчитавшись, отправился изучать обстановку на месте. Весьма приличный район, 2-й двор от перекрестка. Высокий деревянный забор, мощные дубовые ворота. Внутри двора виднеется 2-этажный особняк с черепичной крышей. Вот он, дом, принадлежавший покойному ныне магу, вовсе не похожий на логово демонической твари, в которое теперь превратился. Расположился так, чтобы не привлекать внимания, стал наблюдать и раздумывать, как же добраться до жезла. На ум приходили различные варианты, от лобового штурма до метода Д'Артаньяна. Ну, помните, как он охмурил милашку Кэтти, служанку Миледи? Но когда из калитки высунулась худая страшная бабка, по виду чуть краше и моложе бабы-яги, эта идея отпала сама собой. Штурмовать неразведанный объект в одну каску тоже не сказать, чтобы очень разумно. Вот и шевелил извилинами, приглядывая за домом. Столица погружалась в сумерки. На небе начали загораться первые звезды, из-за горизонта неспешно поднималась РБР. Неожиданно калитка отворилась, Из нее вышли два мужика, откровенно бандитского вида. По-деловому оглянулись, но меня не заметили, и, перекинувшись парой слов, торопливо зашагали в сторону перекрестка. Стараясь оставаться незамеченным, направился за ними. Двигались мы довольно долго, миновали благополучные кварталы и вышли в пропахший рыбой и дегтем район грузовой пристани и купеческих складов. Эдакая средневековая припортовая промзона. Далиса — полноводная река, давшая название столице и всему королевству. По ней ведется активная навигация, перевозятся множество грузов, существуют и пассажирские перевозки. На берегу разместилась довольно обширная инфраструктура. Те двое подошли к стоящему чуть в стороне полуразрушенному строению, когда-то бывшему складом, и вошли внутрь. Я прокрался вдоль стены поближе к пролому и услышал хриплый голос. «Нормально, сюда и притащим. Надо торопиться, хозяин ждать не любит». Ошибки быть не может. Демон снова вышел на охоту. Сердце радостно забилось, предвкушая опасность и близкую битву. Они вышли наружу и отправились вверх по улице, в конце которой светился какой-то дешевый кабак с криво болтающейся над входом вывеской «Веселый Налим». Я зашел в склад и осмотрелся. Пустое помещение с дырами в стенах и крыше, грозящей вот-вот обвалиться, и пара небольших темных закутков, где можно весьма удачно спрятаться. Выбрал себе местечко и устроился около щели, где хорошо видно улицу и все подходы. Вскоре показались эти молодчики, волокущие какого-то несчастного пьянчушку. Я спрятался и стал наблюдать, как его затащили и привязали, стоя к деревянному столбу, поддерживающему скат крыши. Сунули ему в рот кляп, после чего покинули помещение, расположившись на другой стороне улицы, на небольшом удобном бревне. Подошел, отвязал находящегося без сознания мужика, перетащил в свое убежище, после чего снова связал и, проверив кляп, оставил наслаждаться отдыхом. Сам же занял его место у столба. Руки завел за спину, держа в одной заговоренный кинжал, перед этим влив в него талику магической силы. По лезвию прошел фиолетовый всполох, зачарованная сталь приняла магию. Уронил голову на грудь, слегка согнул ноги, словно обмяк без сознания, и стою лишь благодаря веревкам, притянувшим мои руки сзади к столбу. Да, вышло вроде бы правдоподобно, к тому же тут достаточно темно, чтобы различить какие-то мелкие детали. Снова пристроился у щели в стене и стал ждать, наблюдая за происходящим на улице. Через какое-то время появился еще один, подошел к тем двоим с видом хозяина и что-то спросил. Они почтительно поклонились и указали на дверь склада. Я сразу же подобрался, как зверь перед прыжком. Во-первых, этот тип подходит по описанию. Во-вторых, что самое главное, на поясе у него болтается тот самый футляр. Я метнулся к столбу и притворился жертвой, наблюдая сквозь полуприкрытые веки, как внутрь скользнула темная фигура и приблизилась ко мне. В этот момент я почувствовал, как меня касается холодное, покрытое липкой слизью щупальце. И одновременно кто-то пытается влезть в сознание, лишив меня воли. Дело стало принимать дурной оборот. Если ментальная атака окажется достаточно сильной, то вскоре здесь останется лишь мой иссохший труп. Собрал всю волю и, резко выкинув из-за спины руку, вонзил дагу прямо ему в сердце. Ментальное давление прекратилось, но по ушам словно хлестнули плетью. Существо завизжало почти на ультразвуке и попыталось обвить мою шею. Похоже, сердце у этой твари находится не там. Не стал долго думать и начал методично пронзать его в разных местах, и напоследок сильным горизонтальным махом рассек горло, едва не снеся голову. Визг мгновенно прекратился. Тварь затряслась всем телом и повалилась на спину, дергаясь в агонии и фонтанируя черной жижей, заменяющей кровь. На шум немедленно влетели его подручные и, достав засапожные ножи, пошли на меня. Наивные, нашли с кем тягаться. Вынул из потайного кармана плоский метательный нож. Резкий взмах, и первый с хрипом опускается на колени, пытаясь вытащить кусок стали из пробитого горла. Схватка со вторым тоже много времени не отняла. Уход от размашистой неуклюжей атаки, удар ногой в колено, и дага входит под подбородок, почти на всю длину, пронзив мозг и едва не выйдя из макушки. Вот и все, враги повержены, сражаться больше не с кем. Осматриваю в маговзоре вожделенный футляр на предмет магических ловушек и скрытых проклятий, и, наконец, беру его в руки. Все, теперь у меня есть вторая часть боевого жезла некроманта. Пора возвращаться и собрать его воедино. С таким оружием, даже несмотря на наличие у меня весьма сильных врагов, шансы дожить до старости существенно возросли.